Пролог. Я сидел в позе лотоса, вывернув ноги под неприятными углами и размеренно дышал, отдыхая. Подобное занятие было бы, вероятно, весьма к лицу какому-нибудь сяньскому мастеру боевых искусств, что голой ладонью способен дробить камни, используя стиль пустой руки или бешеной обезьяны. Обитатели западного континента почему-то со странным упорством любили запихивать в название своих видов сверхъестественного мордобоя либо конечности, либо животных. В книгах Френолеонской академии мне встречались даже упоминания среди сяньцев адептов пути зеленой ноги и синих медведей. Однако сам я был гордым представителем народа ассанов, или, как нас обычно называют южане, северных варваров. И обычно мы использовали несколько другие способы ведения боя, больше орудуя топорами и копьями, восславляя боевыми кличами Одина с прочими обитателями Асгарда, которые, согласно легендам, являются нашими предками. Правда, при этом я был не совсем обычный ассан. Во-первых, мои острые и длинные уши наглядно показывали всем вокруг, что один из моих родителей принадлежал народу эльфов. Как мне было известно, молодой отец купил мою мать на невольничьем торге, пожалев симпатичную эльфийку, которую угощали кнутом за непокорность. Я до сих пор мало знаю об их взаимоотношениях, была ли между представителями двух таких разных народов настоящая любовь. Мать умерла в родах, так никому и не сказав своего истинного имени или названия дома, к которому принадлежала. Мой отец же, Йоран Каллисон, по жизни был молчуном, способным долго и охотно говорить лишь о кузнечном деле. Но судя по тому, как при моих попытках расспросить его менялось лицо бати, по своей наложнице он до сих пор тосковал. Учитывая историю их знакомства, это, наверное, уже немало. Второй же причиной моей необычности было то, что я помнил свою прошлую жизнь в мире, что называл Землей, или Мидгардом. Мне довелось родиться в Советском Союзе, отучиться на инженера, пойти служить одной стране и вернуться в другую, хлебнуть и лихо, и шальных денег в 90-е, потерять почти все, но остаться на плаву, завести семью и вырастить детей, а потом откинуться во время рыбалки из-за сердца, которое решило, что тут его полномочия все. Но, к моему огромному удивлению, я не заснул сном без сновидений навсегда и даже не попал ни в рай к ангелам, ни в ад к чертям. Вместо этого я родился в длинном доме рода Каллисонов на берегу Хладного моря в поселке Лансби. Стадии от отрицания до принятия проскочили у меня еще до того, как научился говорить и ходить. А потом я ухватился за новую жизнь всеми конечностями. Суртур побери, я получил второй шанс, а вокруг меня был новый, невообразимый и удивительный мир. В морях здесь жили настоящие кракены и огромные змеи. К небу вздымали крылья прям всамделишные драконы. Здесь, кроме людей, обитали эльфы, гномы, орки, минотавры, ящеролюды, кошколюды, гоблины, великаны и еще целый сон разумных существ. А сами люди способны были творить то, что мне, как научному атеисту, всегда казалось невозможным. Используя энергию жизни, мои родственники оставляли где-то далеко позади величайших земных атлетов, а с помощью маны мой несколько раз прапрадед без всяких проблем кидался во все стороны молниями и огненными шарами. Каким нужно было бы быть идиотом, чтобы не пожелать увидеть чудеса этого мира и не научиться тому, что на Земле давно стало сказкой? И я учился, впиваясь в гранит науки зубами так, как прежде, возможно, не вгрызался в него ни один студент. Воинские тренировки часто длились у меня до тех пор, пока я не падал от усталости. Я читал книги по магии запоем, буквально поглощая знания. А мой сводный брат Тормод рвал жилы, стараясь не отставать от меня ни на шаг. Сыну законной жены нашего отца было тяжело принять, что отпрыск наложницы, к тому же полуэльф, был лучше него хоть в чем-то. Наше соперничество началось едва ли не в то время, когда мы научились ползать, и с переменным успехом длится до сих пор. Наверное, можно считать чудом, что мы остаемся семьей и не испытываем друг к другу неприязни. Возможно, в ином случае он бы ненавидел меня и получал ненависть в ответ. Но этот упорный и несколько рисковый парень был моим любимым братом, а вот с остальными у меня отношения просто не сложились. Все-таки взрослому мужику в теле ребенка тяжеловато найти общий язык с обычными мелкими ребятишками. Зато у меня все сложилось с предком и наставником, Вирдманом Гринельвом. Старикан учил меня магии настоящим образом, впечатлившись тем, что я хочу не просто убивать врагов молниями и иметь за это уважение, а познавать волшебство. А подучив, начал брать с собой в путешествия. Жаль, что побывать с ним вместе мы успели лишь в крупных городах Ассенхейма, во Фростхейме, северном ледяном континенте Вечной Зимы, где в редких местах тектонической активности находятся сюрреалистичные оазисы тепла, и в Ватбарде, главном порте гномов. В Викре, нашей столице, у нас с братом случился конфликт с сыном одного ярла черношкурых касаток, и он вызвал меня на поединок. А я отрубил наглому мажору голову, потому что тот слишком понадеялся на свой магический меч. Великий конунг, правда, не оценил, что сделал я это не в кругу, как положено, а чуть ли не в подворотне, так что мне выпало изгнание на 10 лет. Учитель же 5 из них запретил мне ввязываться в сражение, велев учиться, а заодно подсказал, к какому из своих знакомых обратиться. Так я оказался в славном Френолеоне, одном из самых больших и величественных городов восточного континента, где сходятся многие дороги и интересы. Мне, благодаря наставнику, выпала возможность устроиться помощником библиотекаря в Великую Академию Магии. Там я пугал студентов своей северной варварской мордой, благо соплеменники создали нам всем грозную репутацию. Само же учебное заведение было главным столпом города, но первую скрипку в нем играли эльфы, чье посольство занимало целый остров в устье Граны. Третьей по значимости силы можно было считать человеческие религиозные культы в целом и Церковь Света в частности. Официальное правительство города в лице магистрата занимало лишь 4-е место, да и то с натяжкой. Ему же в спину дышали анклавы различных зарубежных гостей, вроде Ассенской слободы или квартала гномов. Что сказать, мы понаехали туда, где официальная власть не слишком-то тверда, и было бы странно этим не воспользоваться. Во Френолеоне я провел уже почти 2 года, и первый из них был чрезвычайно насыщен. Мне сходу пришлось ставить себя в академии как отмороженного Вирдмана с севера, который даже во сне видит схватки магии и стали, а также мечтает наяву кого-нибудь уделать Акитор, ледяного великана. Потом довелось спасти девушку в темной подворотне, которая была студенткой академии, а теперь является еще и моей невестой. Затем я экспроприировал деньги у местного криминала, оставив за спиной несколько трупов, по которым при жизни виселица плакала горючими слезами. Эти деньги позволили мне построить на местных небольших верфях шнеку, совместив технологии северян и южан. На нее я набрал сначала 8 молодых ребят из ассенов нашего анклава, а потом начальство из Академии решило отправить нескольких алхимиков на практику на моем корабле, по официальной версии, сэкономив деньги. Это даже как-то напоминало мне земные учебные заведения, где начальство не брезгует навесить на сотрудников и учащихся всякую дополнительную дребедень. Однако по факту один хитрозадый эльф захотел провести ритуал с жертвоприношением, для которого следовало похитить нескольких студентов. Однако у наемников, которые отправились в дикие и опасные леса, в верховье одного из притоков Граны, ничего толком не вышло. Всю дорогу я гонял нашу милую компанию как злобный сержант духов, надеясь, что в следующем году отмороженному дураку нежные и неокрепшие умы никто не доверит. Но из-за муштры к концу путешествия они с ассенскими дренгами стали пусть не самым грозным, но тем не менее вполне боеспособным маленьким хирдом. К тому же постоянная бдительность позволила засечь нам магией наемников раньше, чем они обнаружили нас, устроив грамотную засаду, а потому солдаты удачи почти в полном составе отправились на тот свет. Однако ушастый не оставил своей дурной идеи, и дело кончилось тем, что я его убил, случайно подняв большую бучу уже в городе. Она нас, вероятно, и спасла на первых порах, Прибить не эльфов за убийство сородича истинным хозяевам Френолеона было сложновато, когда все предано огласке, и вокруг шастают и человеческие маги, и жрецы с паладинами, и куча асанов с топорами. А потом клубочек размотался, и выяснилось, что виновник всех бед решил провернуть свои темные делишки без разрешения благородного дома Золотых Крон, который держал тут первое место, и эльфам стало как-то не до нас, по крайней мере, внешне. Однако бдительность мы не теряли, даром, что официально нашу скромную компанию даже наградили звонкой монетой за ту заварушку и дали некоторым ребятам с девчатами перейти на индивидуальное обучение за счет академии, чтобы все могли закончить ее одновременно и получить толковое магическое образование. Опасался я тут часть студентов оставлять, попросив своих знакомых поспособствовать общему выпуску. Ученики же после всех перипетий действительно стали частью моего маленького хирда, признав меня своим хёвдингом, а ассаны своих не бросают. Ваш покорный слуга, конечно, полукровка, но бытие определяет сознание, так что северянин я в куда большей степени, чем эльф. От них мне достались разве что острые уши, склонность к магии и несколько более субтильное телосложение, которое не получается до конца побороть, сколько бы я ни тягал гири. Долгая жизнь еще, конечно, есть, но не могу сказать, что так уж много моих родичей умерло от старости. Век ассана обычно короток, но насыщен. Сейчас же я делал очередной шажок к тому, чтобы все-таки прожить подольше. Поза лотоса, несмотря на все неудобства, позволяла не только духовной энергии, но и мане быстрее течь по организму. А передо мной был саженец лиственницы, рост которого я ускорял и направлял друидизмом, делая перерывы на отдохнуть и подумать на отвлеченные темы для разгрузки разума. Шел процесс тяжеловато и порождал в мозгу странные ассоциации. Была у меня одна бывшая. Красивое, но такое бревно. Ничего про нее плохого не хочу сказать, однако удивлен, что за ней однажды не пришли бобры. Но если действительно хорошо постараться и разогреть сию барышню, она была вполне себе активна и давала жару. Так и с друидизмом. Нельзя было давить на растения, требовать от него роста или подходить к процессу рутинно, без огонька. Зелень сначала приходилось расположить к себе, нежно, но настойчиво приласкать своей маной, и лишь когда она созреет, переходить непосредственно к процессу. И нафиг бы он мне, наверное, не сдался, если бы не желание сращивать доски с днища и бортов кораблей между собой, делая их прочнее, исключая возможности появления течей и предотвращая гниение на корню. Конечно, у нас в зачатке Хирда были Сил и Син, прирожденные друиды. Однако Хёвдинг не может слишком уж сильно уступать в чем-то подчиненном, иначе какой он к Хелю Хёвдинг? Так что я в очередной раз размял шею, успокоил дыхание, посмотрел на саженец и с усмешкой проговорил. «Дерево, твоей роще садовник не нужен?»